Ничего не испорчено. Распуши волосы и завяжи ленту так, чтобы концы падали на лоб. Вот так. Это же по последней моде. Многие девушки так носят, я видела. Попыталась успокоить сестру Эми. Так мне и надо. Нечего было воображать. Оставила бы все как есть, и горе не знала. Обиженно плакала Мэг. Мне тоже жаль, Мэг. Твои волосы были такие красивые и гладкие. Но ты не расстраивайся. Скоро они отрастут, сказала Бет, подошла и поцеловала остриженную овечку. Дальнейшие приготовления прошли без значительных потерь, и Мэг, наконец, закончила свой туалет. Совместными усилиями волосы Джо убрали в высокую прическу и помогли ей надеть платье. Мэг и Джо выглядели прелестно в своих простых нарядах. Мэг была в серебристо-сером платье, украшенном голубой бархатной лентой, кружевной оборочкой и жемчужной брошью. Джо в красно-коричневом, с жестким мужским льняным воротничком и единственным украшением — белой хризантемой, приколотой к корсажу. Сестры надели по одной белой чистой перчатке, взяли в другую руку перчатку, испачканную лимонадом, и пришли к выводу, что выглядит вполне сносно и даже неплохо. Туфли Мэг на высоких каблуках были ей малы и натирали ноги, хотя она не собиралась в этом признаваться. А 19 булавок, на которых держалась прическа Джо, нещадно впились ей в голову, доставляя немало неприятных ощущений. Но, как говорится, красота требует жертв. «Веселого вечера, девочки!» — бросила миссис Марч вслед сестрам, грациозно вышагивающим калитки. «Не наедайтесь и возвращайтесь не позже 11. Я Ханну за вами пришлю». Хлопнула калитка, но миссис Марч окликнула девочек, высунувшись в окно. «Джо, Мэг! А чистые носовые платки вы захватили?» «Захватили, захватили, чище некуда. А Мэг свой еще и одеколоном полила!» — крикнула Джо и, рассмеявшись, добавила. «Мамулик спросит про платки, даже когда мы будем убегать от землетрясения». Привычка настоящей леди, что поделать. И правильно, истинную благородную леди всегда узнаешь по чистой обуви, перчаткам и белоснежному носовому платку, ответила Мэг, которая и сама стремилась соответствовать всем приметам настоящей леди. «Джо, дорогая, не забудь, нельзя, чтобы кто-то увидел твою дыру на платье. Мой пояс не криво повязан, а волосы очень ужасно торчат», — спросила Мэг, прекратив, наконец, крутиться перед зеркалом в прихожей миссис Гардинер. «Я все равно забуду. Если увидишь, что я повернулась к кому-то спиной, просто подмигни мне», — ответила Джо, одернув воротник и торопливо пригладив волосы. «Нет уж, настоящие леди не подмигивают. В случае чего я приподниму брови, а если все будет в порядке, кивну. Не сутулься, не шагай широко, как дровосек, не пожимай людям руки при знакомстве. Так не принято». «Откуда ты знаешь, как принято, а как не принято? Я вот в жизни всех этих правил не упомню. Ой, какая веселая музыка!» Они пошли в гостиную немного рабее, потому что им редко приходилось бывать на балах. И хотя это был не бал даже, а обычные танцы, для сестер они являлись настоящим событием. Миссис Гардинер, дородная пожилая дама, дружелюбно поприветствовала их и припоручила заботам старшей из 6 своих дочерей. Мэг знала Салли и скоро освоилась, но Джо, которую не интересовали девчонки и девичьи сплетни, осталась стоять в сторонке, прислонившись спиной к стене. На балу она чувствовала себя совсем не в своей тарелке, словно неуклюжий же ребенок в розовом саду. В другом конце комнаты компания веселых ребят говорила о коньках. Как же ей хотелось подойти к ним, ведь она любила кататься на коньках больше всего на свете. Она жестами телеграфировала о своем желании Мэг, но та вскинула брови так встревоженно, что Джонни осмелилась пошевелиться. Никто не подходил к ней поговорить, и постепенно все стоявшие рядом девочки разошлись, и она осталась одна. По комнате она ходить не могла, ведь тогда стала бы видна прожженная отметина на спине, поэтому до начала танцев ей только и оставалось, что печально таращиться на гостей. Мэг сразу же пригласили танцевать, и она так резво принялась скакать в своих неудобных туфлях, что никто никогда бы не догадался, какую боль ей приходится терпеть под улыбкой. Джо, заметив, что в ее сторону направляется рыжеволосый юнец, испугалась, что он собирается пригласить ее на танец, и юркнула в нишу, отгороженную портьерой, чтобы оттуда спокойно глазеть на танцы весь вечер. Но, к несчастью, оказалось, что не она одна выбрала это укрытие. В нем уже прятался еще один тихоня. И когда портьера опустилась, она столкнулась нос к носу с внуком мистера Лоуренса. «О, Господи, вот уж не думала, что тут кто-то есть. выпалила Джо, приготовившись выскочить из укрытия, так же резво, как заскочила туда. Но мальчик рассмеялся и ответил весьма любезно, хоть и был ошарашен ее появлением. «Я тебе не помешаю. Если хочешь, оставайся, не обращай на меня внимания». «А я-то тебя не потревожу?» «Ни капельки. Я решил спрятаться, потому что почти никого здесь не знаю и как-то странно себя чувствовал поначалу, понимаешь?» «Да, я тоже. Но ты уж не уходи теперь, хорошо? Если хочешь, оставайся». Мальчик сел и уставился на свои туфли, а Джо, стараясь быть вежливой и дружелюбной, проговорила: «Мы, кажется, с тобой уже виделись. Ты же наш сосед, верно?» «Притом ближайший». Он поднял голову и от души рассмеялся. Чопорная манера Джо показалась ему весьма забавной, учитывая, что они уже раньше непринужденно болтали о крокете через изгородь, когда он пришел вернуть сбежавшую кошку. Тут Джо тоже расслабилась, засмеялась и с искренней благодарностью произнесла: «Нам так понравился ваш прекрасный рождественский подарок!» «Это все дедушка». «Ну, надоумил ты его, ты, верно?» «А как дела у вашей кошки, мисс Марч?» С притворной серьезностью спросил мальчик, хотя его черные глаза искрились весельем. «Весьма недурственно, мистер Лоуренс, весьма недурственно. Но не стоит называть меня мисс Марч. Для вас я всего лишь Джо», — парировала юная леди. «Тогда и меня не называйте мистером Лоуренсом. Для вас я просто Лори». «Лори Лоуренс, ну и имечка». «Вообще-то меня зовут Теодор, но это имя мне не по душе. Ребята дразнят меня Дорой. Вот я и представляюсь всем как Лори». «Ой, я свое имя терпеть не могу. Жутко сентиментальное. Хочу, чтобы все меня называли Джо, а не Джозефиной. А что ты сделал с теми мальчишками, которые тебя дразнили?» «Надавал им по ушам». «Да, тетке Марч по ушам не надаешь. Придется терпеть», — сокрушенно вздохнула Джо. «Джо, а ты не хотела бы потанцевать?» — спросил Лори, словно примеряя к ней имя Джо и решив, что оно ей подходит. «Хотела бы, будь тут достаточно места и танцы повеселее. Но в такой чинной бальной зале я обязательно что-нибудь опрокину, отдавлю гостям ноги или вовсе опозорюсь самым страшным образом. Поэтому лучше буду подпирать стеночку. А Мэг пусть танцует». «А ты не танцуешь?» «Бывает. Но видишь ли, я долго жил за границей и еще не успел привыкнуть к местным порядкам». «За границей?» — воскликнула Джо. «Ну-ка, расскажи! Обожаю, когда рассказывают о путешествиях!» Лори, кажется, не знал, с чего начать, но оживленные расспросы Джо разговорили его, и он рассказал, что учился в школе в Веве, где мальчики никогда не носили шляп, на озере держали собственную флотилию лодок, а на каникулы ходили с учителями в пешие походы по Швейцарии. «Вот бы там побывать!» — воскликнула Джо. «А в Париже был?» «Всю прошлую зиму там жили». «А по-французски умеешь?» «Вэвы нам разрешали говорить только по-французски». «Скажи что-нибудь. Я читать по-французски умею, а говорить нет». «Quel nom a cette jeune demoiselle en les pantoufles jolies?» Добродушно проговорил Лори. «Как ловко у тебя получается. Дай-ка попробую перевести. Ты спросил, как зовут эту юную леди в красивых туфлях?» «Oui, мадемуазель». «Это моя сестра Маргарет. Ты же знаешь». «По-твоему, она красивая?» «Да, она похожа на немку, такая же румяная и спокойная, а танцует, как настоящая леди». Джо вся так и засветилась от удовольствия, услышав, как мальчик хвалит ее сестру, и запомнила его слова, чтобы потом передать их Мэг. Украдкой поглядывая из-за портьеры, они начали обсуждать гостей, болтали без умолку, и вскоре им уже стало казаться, будто они знакомы много лет. Лори больше не смущался, Джо вела себя совсем как мальчишка, и с ней он чувствовал себя в своей тарелке. К Джо же вернулась ее веселость. Она перестала беспокоиться из-за платья, и никто больше не посылал ей сигналы бровями. Внук мистера Лоуренса нравился ей все больше и больше, и она даже позволила себе присмотреться к нему повнимательнее, чтобы потом описать его девочкам во всех подробностях. Ведь братьев у них не было, кузенов на пальцах пересчитать, и мальчики казались им существами из другого мира. «У него курчавые черные волосы, кожа смуглая, большие черные глаза, красивый нос, ровные зубы, маленькие ладони и ступни. Он выше меня и для мальчишки весьма обходителен и весел в общении. Интересно, сколько ему лет?» Вопрос был готов сорваться с ее языка, но она вовремя спохватилась и с несвойственным ей тактом попыталась узнать ответ обходными путями. «Ты же, наверное, скоро в колледж пойдешь. Я видела, как ты зубришь с утра до ночи. Ну, то есть много учишься». Джо покраснела, устыдившись, что у нее вырвалось некрасивое жаргонное словечко «зубришь». Лори улыбнулся, но жаргон Джо, кажется, его не шокировал. Пожав плечами, он ответил: «Только через год или два, в любом случае не раньше, чем в 17». «А, тебе, значит, 15?» — спросила Джо, глядя на высокого мальчика, которому на вид вполне можно было дать все 17. «Будет 16 в следующем месяце». «Знал бы ты, как мне хочется в колледж, а ты вроде и не рад совсем». «А чему радоваться? Одна зубрёжка да бессмысленные забавы. Ни то, ни другое мне совсем не по душе». «А что тебе по душе?» «Я хотел бы жить в Италии и заниматься тем, что нравится». Джо нестерпимо захотелось спросить, что же ему нравится. Но он так нахмурил свои черные брови, что она сменила тему. «Какая веселая полька!» — воскликнула она, отстукивая ритм ногой. «Не хочешь пойти потанцевать?» «Только если ты пойдешь», — ответил он и отвесил галантный поклон. «Не могу. Я обещала Мэг, что не пойду, потому что...» Тут Джо замолчала и засомневалась, раскрывать ли ему свой секрет или просто рассмеяться в ответ. «Потому что что?» — с любопытством спросил Лори. «Ты же никому не расскажешь?» «Никогда». «Есть у меня дурная привычка стоять близко к камину, и оттого я прожгла уже немало дырок в своих платьях. В этом тоже дырка, на спине. И хотя она залатана, ее все равно видно. Мэг велела мне стоять смирно у стеночки, чтобы никто не заметил. Можешь смеяться сколько хочешь. Мне и самой смешно, знаешь ли». Но Лори не засмеялся. Он лишь опустил глаза, а когда снова взглянул на Джо, выражение его лица привело ее в растерянность. Он очень тихо произнес: «Ничего страшного. Знаешь, что мы сделаем? Там есть длинный коридор. Мы можем отлично потанцевать, и никто нас не увидит. Прошу, пойдем». Джо поблагодарила его и с радостью пошла за ним. А увидев его красивые белые перчатки с жемчужным отливом, пожалела, что у нее только одна хорошая. В коридоре действительно никого не оказалось, и они отменно потанцевали польку. Лори танцевал прекрасно и научил ее прыгучему размашистому немецкому шагу. Когда музыка затихла, они сели на лестницу отдышаться, и Лори стал рассказывать о студенческом фестивале в Гейдельберге. Тут появилась Мэг, искавшая сестру. Она поманила ее, и Джо неохотно последовала за ней в боковую комнату. Мэг повалилась на софу, держась за лодыжку с бледным, измученным лицом. «Ногу подвернула, а все этот дурацкий каблук! Мне теперь даже стоять больно, как же я дойду до дому?» — произнесла она, раскачиваясь от боли. «Так и знала, что эти дурацкие туфли до добра не доведут. Мне жаль тебя, но я не знаю, что нам теперь делать. Надо или искать где-то экипаж, или сидеть тут всю ночь», — ответила Джо, ласково поглаживая лодыжку сестры. «Я не могу нанять экипаж, это очень дорого. Да и где мы его возьмем? Ведь большинство гостей пришли пешком. До конюшни долгий путь, а послать некого». «Я схожу». «Нет уж, уже 9 пробило, и темно, как египетской ночью. Здесь я не могу остаться, свободных комнат нет. У Салли ночуют подруги. Пожалуй, я дождусь Ханну, а потом постараюсь доковылять сама». «Давай я попрошу Лори, он сходит в конюшню», — предложила Джо, обрадовавшись, что эта мысль пришла ей в голову. «О, боже, нет! Не надо никого просить, и рассказывать никому не надо. Дай мне мои калоши, а туфли положи к другим нашим вещам. Танцевать я больше не смогу. Дождусь, пока ужин закончится, а ты высматривай Ханну. Как только она придет, в ту же минуту беги ко мне». «Все пошли на ужин, но я лучше останусь с тобой». «Нет, дорогая, беги и принеси мне кофе. Я так устала, что пошевелиться не могу». Мэг прилегла на софу, хорошенько спрятав галоши, а Джо тем временем побрела искать гостиную. Но обнаружила ее лишь после того, как заглянула в шкаф с фарфором и распахнула дверь комнаты, в которую старый мистер Гардинер зашел тайком опрокинуть рюмочку. Присев ненадолго за праздничный стол, она раздобыла кофе и тут же пролила его на платье. Так что теперь не только спинка его оказалась испорчена, но и лиф. «О, господи, ну что я за простофиля!» — вскрикнула Джо и принялась оттирать пятно перчаткой Мэг, испортив ее тоже. «Помощь нужна?» — послышался дружелюбный голос, и Джо увидела Лори, который нес в одной руке полную чашку, а в другой — блюдце с мороженым. «Я несла кофе Мэг. Та очень устала. И тут кто-то встряхнул меня, и вот в каком теперь я виде!» — — ответила Джо, печально взирая на испачканную юбку и перчатку цвета кофе. «Вот незадача. А я как раз хотел отнести это кому-нибудь. Может, твоей сестре пригодится?» «О, спасибо! Я провожу тебя к ней. Мне от греха подальше посуду лучше в руки не давать». Джо показала путь, а Лори, словно ему было не впервой прислуживать дамам, подвинул к Софи маленький столик, принес кофе и мороженого Джо и вел себя так предупредительно, что даже придирчивая Мэг назвала его учтивым юношей. Они здорово повеселились, читая предсказания с конфетных фантиков, и как раз начали играть в считалочки с несколькими ребятами, случайно забредшими в комнату, когда пришла Ханна. Мэг давно позабыла про свою ногу и вскочила так резво, что ойкнула от боли, и вынуждена была ухватиться за Джо, чтобы не упасть. «Тихо! Ничего не говори!» — шепнула она Джо и вслух добавила. «Ерунда! Немного ногу подвернула, вот и все!» Прихрамывая, она направилась вверх по лестнице надевать плащ. Тут Ханна начала ругаться. Мэг заплакала, а Джо сперва растерялась, но потом решила взять дело в свои руки. Незаметно выскользнув за дверь, она побежала вниз, нашла слугу и попросила его сбегать в конюшню за экипажем. Но слуга оказался официантом, нанятым на один вечер. Он совсем не знал округу, и Джо бросилась было искать кого-то еще, но тут Лори, подслушавший их разговор с официантом, вышел и предложил воспользоваться экипажем деда, который как раз за ним прислали. «Но еще так рано! Неужели ты собираешься домой?» Джо обрадовалась, но сомневалась, стоит ли принимать приглашение. «А, я всегда рано ухожу с балов, честно. Прошу, позвольте мне отвезти вас домой. Нам все равно по пути. И, говорят, на улице дождь зарядил». На этом и порешили. Джо рассказала Лори о приключившемся с Мэг, с благодарностью приняла его приглашение и побежала наверх звать остальных. Ханна любила мокнуть под дождем не больше кошачьего, и уговорить ее не составило труда. Они укатили в роскошном закрытом экипаже в праздничном настроении, чувствуя себя элегантными дамами. Лори сел на козлы, чтобы Мэг могла вытянуть ногу, и девочки смогли спокойно обсудить события вечера. «Я отлично провела время, а ты?» — спросила Джо, взъерошив волосы и устраиваясь поудобнее. «Я тоже, пока не подвернула ногу. Мы подружились с Энни Моффат, подружкой Салли, и та пригласила меня погостить у нее в то же время, что и Салли. Салли поедет к ней весной, с началом оперного сезона. И если мама меня отпустит, получится просто идеально», — ответила Мэг, повеселев при одной лишь мысли об этом. «Видела, ты танцевала с рыжим юношей, от которого я сбежала. Как он тебе показался?» «Он очень мил, и он вовсе не рыжий. Волосы у него скорее каштановые, с рыжеватым отливом. Мы с ним отлично сплясали рядову». «Да, он как кузнечик припадочный отплясывал. Мы с Лори чуть в обморок со смеху не упали. Нас было слышно?» «Нет, но вы поступили очень невежливо. И чем вы там занимались, когда прятались?» Джо поведала Мэг о своих приключениях, а когда договорила, они уже приехали домой. Рассыпавшись в благодарностях, девочки пожелали Лори доброй ночи и на цыпочках прокрались в дом, надеясь никого не потревожить. Но как только скрипнула дверь в их спальню, две маленькие головки в ночных чипцах поднялись с подушек, и сонные нетерпеливые голоски воскликнули: «Расскажите про бал! Расскажите про бал!» Джо припрятала для младших девочек конфет, чем вызвала огромное неудовольствие Мэг. Та назвала ее поступок полнейшим отсутствием манер. Выслушав рассказ о самых волнительных событиях этого вечера, девочки притихли. «Доложу я вам, я сейчас чувствую себя точь-в-точь, как благородная юная леди, вернувшаяся домой с бала в карете. Я будто сижу дома в халате, а горничная мне прислуживает», — сказала Мэг, пока Джо забинтовывала ей ногу, смазав ее мазью сарникой и причесывала ей волосы. «А по мне так ни одна благородная юная леди не веселится так, как мы веселились сегодня. Несмотря на сожженные волосы, старые платья, непарные перчатки и неудобные туфли, в которых можно поломать все ноги, если хватит глупости их надеть». И, кажется, Джо была права. Глава 4. Тяжкие ноши. «Ах, боже мой, да чего же трудно снова взваливать на себя свою ношу и возвращаться к прежней жизни!» — вздохнула Мэг на утро после бала. Каникулы кончились, и после целой недели веселья было особенно трудно браться за дела, которые ей и прежде никогда не нравились. «Вот бы Рождество и Новый год были круглый год! Тогда бы мы горя не знали», — отвечала Джо, печально зевнув. Такие роскошества нам не по карману. А ведь очень приятно устраивать пиры, получать букеты в подарок, ходить на балы и возвращаться домой в карете, читать и отдыхать вместо работы. Другие так и живут, и я всегда завидую девочкам, которым это позволено. «Я люблю роскошь», — призналась Мэг, пытаясь понять, какое из двух поношенных платьев выглядело менее поношенным. «Что ж, мы не можем себе этого позволить». Так что нечего роптать. Давайте взвалим на плечи котомки и весело продолжим свой путь, как делает мамулик. Хоть тетка Марч для меня груз тяжелый, как груда кирпичей. Я могу научиться носить его, не жалуюсь. И тогда он рухнет с моих плеч или станет невесомым, и я совсем перестану его замечать. Сравнение с грудой кирпичей развеселило Джо и разбудило ее фантазию. Но Мэг ничуть не повеселела. Ибо ее груз, состоявший из четырех разбалованных детишек, казался тяжелым, как никогда раньше. Она была даже не в настроении прихорашиваться и не стала, как обычно, повязывать голубую ленточку на шею и укладывать волосы в красивую прическу. «Какой прок быть хорошенькой, если меня никто не видит, кроме этих злобных карапузов, и никому нет дела, симпатичная я или нет?» Процедила она сквозь зубы и резко задвинула ящик комода. «Так и буду трудиться, не покладая рук, с утра до ночи, и лишь изредка позволять себе немного веселья. Так и состарюсь, и буду кислая и безобразная, потому что у меня нет денег, и я не могу жить в свое удовольствие, как другие девочки. Какая несправедливость!» Мэг обиженно спустилась вниз и за завтраком сидела, насупившись. Впрочем, не одна она раскапризничалась. Все девочки с утра пребывали не в духе. У Бет разболелась голова, она лежала на диване, пытаясь утешиться присутствием кошки и трех котят. Эми тревожилась из-за невыученных уроков и потому, что не могла найти галоши. Джо свистела и грохотала, собираясь на улицу, а миссис Марч в спешке пыталась дописать письмо, которое нужно было отправить немедленно. Даже Ханна разворчалась. Она не любила, когда другие опаздывали. «В жизни не видела столь сердитого семейства!» воскликнула Джо в сердцах, опрокинув чернильницу, порвав оба шнурка и сев на собственную шляпу. «И самый сердитый из всех нас ты!» парировала Эми, залив слезами дощечку для письма с неверно решенной задачкой. «Бет, если ты немедленно не отправишь этих жутких котов в подвал, я велю их утопить!» сердито провозгласила Мэг, пытаясь отцепить котенка, забравшегося ей на спину и прицепившегося, как упрямый репейник, который никак не получалось снять. Джо расхохоталась, Мэг начала ругаться, Бет взмолилась, чтобы обе замолчали, а Эми зарыдала, не в силах сосчитать, сколько будет 9 на 12. «Дочки, дочки, посидите тихо хоть минутку. Мне нужно отправить письмо с первой почтой, а вы меня своими заботами совсем отвлекли», — воскликнула миссис Марч, написав уже третье предложение с ошибкой и зачеркивая его. Наступило недолгое затишье, но вскоре его нарушила Ханна. Она вошла, положила на стол два горячих пирожка и удалилась. Эти пирожки были в их доме семейной традицией. Девочки прозвали их муфтами, так как морозным утром те приятно согревали руки, а настоящих муфт у них не было. Ханна никогда не забывала их испечь, даже когда была сильно занята или не в духе, ведь девочкам предстояла долгая дорога по холодной пустоши, открытой всем ветрам. Они редко возвращались домой раньше двух, а перекусить было больше нечем. «Гладь котиков и поправляйся, Бетти. До скорого, мамулик. Пусть с утра мы вели себя как бесенята, обещаем вернуться форменными ангелочками. Пошли, Мэг». Джо вышла за дверь, чувствуя, что сегодня паломники явно встали не с той ноги. Прежде чем завернуть за угол, они всегда оглядывались на дом. Мама неизменно стояла у окна, кивала, улыбалась и махала им рукой. Им почему-то казалось, что без этого прощания день пойдет кувырком. В каком бы настроении они ни уходили из дома, мамино лицо в окне озаряло их, как солнечный луч. «Если мамулик сегодня погрозит нам кулаком, а не пошлет воздушный поцелуй, поделом нам, кукушкам неблагодарным», — сказала Джо, приступе самобичевания, подставляя лицо колючему ветру и падающему снегу. «Не выражайся!» отчитала ее Мэг из складок своего платка, в который укуталась, будто монашка, уставшая от бренного мира. «А я люблю звучные слова, которые что-то дозначат», ответила Джо, поймав спрыгнувшую с головы шапку, прежде чем та успела улететь далеко. Величай себя как хочешь, но я не кукушка и не бесенок, и прошу меня так не называть». «О, да ты просто несчастная бедняжечка, а обозлилась сегодня, потому что не купаешься в роскоши с утра до вечера. Погоди, сестренка, вот я разбогатею, и будут у тебя и кареты, и мороженое, и туфельки на каблуках, и букеты, и рыжеволосые юноши для танцев». «Что за глупости, Джо?» Но болтовня сестры рассмешила Мэг, и, несмотря ни на что, она почувствовала себя лучше. «К твоему счастью, я вечно несу глупости. Ведь если бы я ходила прибитая и смотрела букой, как ты, на кого бы мы сейчас были похожи? Слава богу, что я в любой ситуации нахожу смешное и никогда не падаю духом. Не ропщи больше сегодня, а домой возвращайся, веселая, и будешь молодцом». Джо ободряюще похлопала сестрицу по плечу перед тем, как они разошлись в разные стороны, сжимая в руках теплые пирожки и стараясь не вешать нос, несмотря на ветреную погоду, предстоящую тяжелую работу и неудовлетворенные желания юности, охочей до развлечений. Отец девочек, мистер Марч, лишился своего состояния, пытаясь выручить друга, попавшего в беду. Когда это случилось, две старшие девочки стали умолять родителей разрешить им самостоятельно зарабатывать на жизнь, чтобы иметь возможность хотя бы содержать самих себя. Родители, считавшие, что для воспитания в детях энергии, трудолюбия и независимости начинать работать никогда не рано, охотно согласились, и обе девочки взялись за работу с большим усердием, которое, несмотря на все препятствия, в конечном итоге должно было принести плоды. Маргарет устроилась гувернанткой к детям дошкольного возраста и, получая небольшое жалование, чувствовала себя богачкой. Как вы, может быть, помните, она любила роскошь и считала бедность главной своей проблемой. Ей было труднее всех мириться с нынешним положением семьи, так как она помнила времена, когда они не знали нужды. Дом Марчи был полон красивых вещей, а жизнь — легкой и приятной. Мэг старалась не завидовать и не впадать в уныние, но юной девушке свойственно заглядываться на красивые вещи, хотеть веселиться с друзьями, жить счастливо и стремиться к успеху. У Кингов она ежедневно видела все то, что ей хотелось бы иметь самой, ведь старшие сестры ее подопечных только-только начали выходить в свет, и Мэг частенько попадались на глаза их изящные бальные платья и букеты. Краем уха она слышала, как они сплетничали о театрах, концертах, катании на санках и всяких подобных развлечениях, и видела, как они тратятся на всякие мелкие приятности, которых ей самой так не хватало. Бедняжка Мэг редко роптала, но порой чувство несправедливости заставляло ее озлобиться на всех вокруг. Ибо пока она еще не догадывалась, что в ее распоряжении все богатства этого мира, и у нее уже есть все необходимое для счастья. Джожи поступила компаньонкой к тетке Марч, которая хромала и нуждалась в здоровой помощнице. Когда в дом Марчи пришла беда, бездетная тетка предложила удочерить одну из девочек и очень обиделась, когда ей отказали. Друзья твердили Марчам, что теперь богатая тетушка ни за что не упомянет их в своем завещании. Но наивные Марчи лишь отвечали: «Мы наших девочек и за 10 наследств никому не отдадим. В богатстве и в бедности мы останемся вместе и обретем счастье друг в друге». После этого старушка долго с ними не разговаривала, но потом случайно встретила Джо в доме подруги. И что-то в ее комичном лице и прямолинейных манерах заставило ее проникнуться к девочке симпатией. Она предложила той служить у нее компаньонкой. Джо это было совсем не по нутру, но она приняла предложение, потому что ничего лучшего не находилось, и, ко всеобщему удивлению, они со вздорной теткой поладили. Периодически тетка Марч закатывала истерики, и однажды Джо пришла домой и заявила, что ее терпение лопнуло. Но тучи быстро развеивались, и каждый раз тетка посылала за ней посыльного с такой срочностью, что Джо не находила в себе силы отказаться. Ведь в глубине души ворчливая старушенция нравилась ей до невозможности. Однако я подозреваю, что на самом деле Джо привлекала большая библиотека с прекрасными книгами, где после смерти дядюшки Марча хозяйничали пауки, да скапливалась пыль. Джо хорошо помнила этого доброго старого джентльмена. В детстве он разрешал ей выкладывать из толстых словарей железную дорогу и строить мосты, рассказывал истории, когда она спрашивала, что изображено на странных картинках в его книгах на латыни, а, встречая ее на улице, всегда угощал имбирными пряниками. Темная пыльная комната с бюстами великих людей, взиравших на Джо с книжных полок от пола до потолка, мягкими креслами, глобусами, а главное, морем книг, которые она могла перебирать на свое усмотрение, казалась Джо блаженной обителью.